запрещенную лабораторию, чтобы спасти беременных женщин, которых там вообще могло не быть. А тут мы точно знаем, что в том месте есть люди, которым требуется помощь. К тому же Отто и его люди вооружены не так серьезно, как военные». «Остановись», — прерывает меня Нейт. «Замолкаю, выжидательно глядя на него». «Мы не будем этого делать», — спокойно произносит он, и я чувствую легкий укол разочарования. «Меня не удивляет его решение, и тут он, безусловно, прав. Против нас будет больше 50 человек с неизвестным количеством вооружения. Военные, которые могут нагрянуть в любой момент, если еще не нагрянули после того, что произошло вчера. А также мы просто физически не сможем вытащить оттуда столько человек, пусть даже трижды со способностями. Они не в состоянии перемещаться самостоятельно. Возможно, некоторые из них умрут от истощения или чего-то еще, если достать их из капсул. Но я не могу сдаться просто так. Называйте это как хотите, но я прониклась, что ли? Прониклась идеей спасения беззащитных из лап тех, кто ведет себя с ними бесчеловечно. Тем более у меня перед глазами все еще стоят изможденные лица людей, запертых в стеклянных гробах. Разве они заслужили это? Даже если не все из них хорошие люди, это не значит, что можно ставить над ними опыты только потому, что они чем-то отличаются от неодаренных. «Я понимаю все трудности», — говорю я, — «но мы могли бы поискать транспорт, а потом вернуться». «Нет», — вновь перебивает Нейт и для наглядности своего несогласия качает головой. «Чувствую поднимающееся где-то в глубинах моего существа раздражение». «У нас есть дела поважнее?» — с сомнением спрашиваю я. «Мы целенаправленно шли в лабораторию, которой сейчас нет. Не спасли тех людей, и я не понимаю, почему бы нам не попытаться сделать это с другими». «Вообще-то есть», — признается Алистер, поворачиваясь к Нейту и спрашивает. «Где Курт?» Нейт с раздражением смотрит на него, затем переводит внимание на меня, глубоко вдыхает и на какое-то время прикрывает глаза. Со стороны кажется, что он глубоко ушел в себя. Перевожу непонимающий взгляд на Алистера, но тот лишь смотрит на Нейта, выжидательно сложив руки на груди. Поворачиваюсь к Нейту и, пока никто не видит, еще раз внимательно оглядываю его. Кроме раненой руки, других травм не замечаю. Только под глазами собрались тени, намекающие на то, что ему требуется отдых. В остальном он выглядит вполне неплохо, хотя это слово совсем не подходит этому мужчине. Внезапно Нейт распахивает глаза, пристально глядя прямо в мои. В тысячный раз у меня возникает такое ощущение, будто он читает мои мысли. Краснею, но взгляд не отвожу. Алистер прокашливается, привлекая наше внимание, и я неохотно разрываю зрительный контакт. «Он добрался до места», — сообщает Нейт. Вновь смотрю на него и свожу брови к переносице. Ничего не понимаю. «Подождите», — прошу я, подняв руки ладонями вперед. «Курт жив?» «Определенно, да», — кивает Нейт. С облегчением выдыхаю, но тут же снова хмурюсь. «Тогда где он?» Мужчины переглядываются. Алистер задумчиво потирает затылок. «Он сбежал в тот день, когда тебя схватили», — сообщает он. «Сбежал?» — удивляюсь я, но тут же понимающе киваю, потому что догадываюсь, куда он мог отправиться. Поворачиваюсь к Нейту. «Постойте, а как ты понял, что он уже добрался?» Нейт вновь косо смотрит на Алистера, тот лишь пожимает плечами. «У меня есть одна способность. Благодаря ей я знаю, где находится человек, о котором я думаю». Потираю предплечье ладонями. Все стало на свои места. Теперь понятно, что имел в виду Стивен, когда говорил, что Нейт найдет нас. И совершенно ясно, как он в итоге отыскал меня. Было бы проще, если бы я раньше знала об этой его особенности. Не пришлось бы так волноваться эти дни в компании Отто и его людей. Хотя о чем это я? Я ведь даже не была уверена, жив ли вообще Нейт. Зато теперь, когда он спас меня, меня будто под дых бьют. Он пришел за мной, а не отправился за Куртом. Смотрю в его карие глаза, что внимательно наблюдают за каждым моим движением. Ощущаю разрастающийся в груди трепет. Сердце колотится с невероятной скоростью. И пусть это глупо, ведь я прекрасно знаю, зачем я на самом деле нужна Нейту, но я не могу совладать с чувствами. Я бесконечно рада и благодарна ему за то, что он пришел за мной. «Надо уходить», — прорывается в сознании голос Алистера и рушит наваждение. «Те несколько человек так и не вернулись. Они могут забраться сюда, чтобы осмотреться. Лучше уйти по-тихому, пока нас не заметили». Нейт поднимается с дивана, но смотрит при этом только на меня. «Алистер прав. Лишние проблемы с твоими новыми знакомыми нам ни к чему». Тоже встаю, наблюдаю, как мои спутники поднимают рюкзаки. Нейт расстегивает свой, достает оттуда запасной свитер и протягивает мне. «Сегодня прохладно, замерзнешь в футболке», — поясняет он. С благодарностью киваю, ведь, отправившись на минуточку в соседнюю комнату, чтобы поговорить с плачущей Карен, я даже не подумала о том, что надо бы надеть что-то поверх футболки, в которой спала. А потом я спешила за Отто и Далилой, мне было не до переодеваний. Надеваю свитер, который оказывается чересчур велик, но мне все равно. Он мягкий, теплый и пахнет Нейтом. Мне нравится. Замираю, когда ловлю себя на этих мыслях, и поспешно говорю, стараясь переключить свои чувства, чтобы Нейт не понял, о чем я думаю. «Спасибо». Он просто кивает, но смотрит слишком внимательно. А через секунду протягивает мне пистолет, который я забираю уже молча. По привычке проверяю состояние оружия и количество патронов, а только после этого прячу его за пояс джинсов. Алистер тем временем достает еду из своего рюкзака и дает мне. «Поем на ходу», — говорю я. «Уверена?» — уточняет Алистер. «Да». «Тогда идем». Нейт указывает на выход. Гостиную, а за ней и дом покидаю последний. Смотрю на широкую спину Нейта, идущего передо мной. Глубоко вдыхаю свежий воздух вперемешку с пьянящим ароматом, исходящим от свитера. Ощущаю, как впервые за последнее время меня наполняет спокойствие. Я в безопасности. Глава 7. Джейн. Уже пару часов пробираемся по довольно густому подлеску, а последние минут 30 еще и сквозь колючий кустарник, стараясь при этом оставаться как можно незаметнее, что весьма проблематично, ведь сделать это бесшумно априори невозможно. Несколько раз за все время, что мы старались удалиться от поселения Отто, мы видели людей, отправившихся за нами в погоню. Точнее, за мной. Больше всего меня напрягает то, что на мои поиски последовали не только люди Отто во главе с ним, но и военные. Думаю, они каким-то образом догадались, что мне помогли сбежать одаренные. Хотя было бы странно, если бы это до них не дошло. Нейт сказал, что убил тех людей, которые схватили меня и вели в неизвестном направлении. Он не мог разобраться с ними в одиночку, не используя свои способности. Но все равно такое количество погони просто немыслимо. И хотя прошло уже больше 4 часов с тех пор, как мы видели преследователей в последний раз, ни один из нас и не думал расслабляться. «Джейн, пригнись!» Негромко распоряжается Алистер, и я тут же по старой привычке выполняю приказ. Над головой слышится треск, а потом мне на макушку и за шиворот сыплется какой-то мелкий мусор и листва. Не успевая возмутиться этому факту, как Нейт приказывает громким шепотом. «Тихо!» Замираю в неудобном положении и осматриваюсь по сторонам, но в этих зарослях не вижу, что его насторожило. Выдержав не больше минуты, все же решаюсь спросить, понизив голос до минимума. «Что там?» «За этими кустами, метрах в 60, начинается поселение. Там какое-то движение, кажется, психи, но я не могу определить, сколько их». Скидываю голову и удивленно смотрю на его сосредоточение.